По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, партия коммунистических трудящихся Беларуси, Всебелорусское общество друзей с корейским народом имени Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Национальная общественная ассоциация «За союз» и «Союзную компартию» выступили совместным заявлением.